Глава 4. На проклятом острове нет календаря. Неприкасаемые. Заволжск. Август 1994 года. Они дошли до края Плёса и повернули назад. Дальше идти было некуда. Остров. Кругом вода. У пролома в монастырской стене зарябили разноцветные халатики. Женское отделение вывели на прогулку. Вывели – понятие относительное. Просто выгнали на воздух из серых келей. Само местоположение больницы делало режим понятием абстрактным, а взаимоотношения персонала с больными уже давно уподобились отношениям правления развалившегося колхоза со своими спившимися от безысходности подопечными. За исключением редких попыток самоубийств, периодических отловов нарушителей режима, психи, они тоже люди и мужики, регулярно обнаруживались на женской половине перебоев с хлебом, когда из-за большой волны не приходил катер. Жизнь на острове шла тихо и незаметно. Кротов постоял у самой кромки воды, потом повернулся и широко раскинул руки, при этом распахнул видавший виды ватник. «Вот ты весь мой остров, Святой Елены! Дальше идти некуда, да и вперед особо не разбежишься!» «Почему не остров Эльба?» Журавлев достал из кармана плаща портсигар. На деньги Гавриловым первым делом обновил гардероб. В этом широком плаще он напоминал американского ФБРовца, какими их показывали в боевиках. Вспомнил, как вытянулось лицо продавщицы, когда он вошел в дорогой бутик в своем засаленном на локтях костюме. И с каким садистским удовольствием он наблюдал за обалдевшей юной стервочкой, выписывающей чек на сумму раз в 100 превышающую ее зарплату. Тогда он впервые испытал новое качество власти, власти денег. До этого знал лишь сладкую силу краснокожего удостоверения, при виде которого на лицах появлялось пришибленное выражение, идущее из глубинно чисто русского страха перед органами. «Ха-ха, Кирилл Алексеевич, верные люди говорили мне, что вы числились лучшим вербовщиком по Москве и области. Вижу, не врали». «Молодец! Каков подход!» Он широко улыбнулся, и Журавлев отметил, что зубы у крота здоровые, один к одному. Стало быть, действительно сумел поставить себя на особое положение. Сохранить зубы в таком состоянии на больничном пайке и без регулярного визита к дантисту было невозможно. Кроме этого, но это лишь косвенный признак, психическая болезнь крота липа у шизофреников – Журавлев всегда интересовался смежными с его ремеслом науками и специализированные журналы, читал регулярно. Как правило, отвратительное состояние зубов. «Так, может, переименуем в Эльбу?» У Журавлева было золотое правило. «Начни вербовку, гни свое до конца». Кротов поднял камешек, бросил, резко закрутив. Там, где камень рикошетил от черной воды, медленно расплывались круги. 7, сосчитал их Кротов. «Счастливое число!» Журавлев отметил, какие энергичные и резкие движения у Кротова, и не скажешь, что перевалило на 6-й десяток. Он, по оперативным данным и из личного общения, знал, что Крот всегда был подчеркнуто тщателен в одежде. Костюмы аристократично неброские заказывал у лучших портных. И то, что этот могущественный ранний человек стоит перед ним в старом ватнике, наполняло Журавлева, одетого по последней безумно дорогой моде, уверенностью и чувством морального превосходства. Без чего, это он знал отлично, вербовка обречена. Наполеон был идеалистом и еще не перегорел, поэтому бежал с острова. На 100 дней вернуться в Париж – это может вскружить голову мальчишке. Кротов подставил лицо заходящему солнцу и закрыл глаза. «Мы же с вами люди серьезные. Самолюбие давно натешили, и цену таким эскападам знаем. К тому же, зачем возвращаться, если твой маршал уже успел присягнуть новому королю?» Маршал Ней выступил с войсками навстречу Наполеону, но отдал ему свою шпагу. «Разве нет?» «Ай!» — отмахнулся Кротов. «Предательство предателя — это по части нашего главврача. Он считает, что предательство — форма шизофрении». «Вполне возможно. А что бы вы сделали с Неем? Если бы я хотел вернуться...» Кротов запахнул синюю больничную телогрейку и отвернулся. «Не куражу ради, а действительно вернуться и переиграть игру, я бы расстрелял мерзавца Нея перед строем. Может быть, еще с десяток пришедших с ним офицеров. И все бы сразу поняли, что вернулся хозяин. Дал бы пару сражений и усадил бы королей за стол переговоров, не дожидаясь Ватерлоо». Прячет глаза леший. Не забыл и не простил, как я и надеялся. Теперь пусть побредит себя изнутри, а я подожду. Журавлев бросил окурок в воду и тут же закурил новую сигарету. Кротов присел на остов сгнивший от времени лодки, наполовину ушедший в белый песок, подставил лицо теплым лучам заходящего солнца. Если и было что в глазах, ушло, не оставив следа. Теперь в них было лишь мудрое одиночество старика, смотрящего на разлившуюся до горизонта реку. «Вот что я вам скажу, Кирилл Алексеевич», — начал он тихим голосом, — «не ваш подход меня зацепил. Вернее, не совсем он. Вы, конечно, опер от Бога, если невольно угадываете такие вещи. Дело было так. Пару лет назад я сатанел от тоски, мерил этот берег шагами день за днем, в палату возвращался и падал от усталости. У зэков это гоном называется. Наверняка слышали. К такому подойти и бояться. Глотку зубами разорвать может. Ждут и вертуха, и братва лагерная, пока перегорит человек. Выжжет в себе прошлое. Из гона два пути. Или в петлю, или в новую жизнь. А раз уж новый человек, к прошлой жизни все пути отрезаны. Так вот, забрел я в таком состоянии в столярку. Не скажу зачем, сами догадаетесь. А там приемник старенький включен на полную громкость. Эдит Пиаф пела. И все у меня внутри оборвалось. Действительно же, как воробушек. О жизни, страсти. Жизни в ней на 100 мужиков хватит. Заплакал я тогда, третий раз в жизни. Первый, когда мать хоронил. Второй в Лефортовской тюрьме, когда узнал, что Маргарита с детьми попала в аварию. И тут в третий. Как в себя пришел? Не помню. Очнулся здесь, на лодке. Сижу и дышу, как в первый раз. Вот тогда я, Кирилл Алексеевич, знаете, что подумал? Что? Журавлев внимательно смотрел в сухое острое лицо Кротова, не замечая, что догоревшая сигарета вот-вот обожжет пальцы. Подумал я, что могу сесть на катер, и никто меня не остановит. Доберусь до одного городка, постучу в дверь к верному человеку, вскрою кубышку, всеми правдами и неправдами окажусь в Париже. Поставлю дело, а этому меня учить не надо, и выпущу духи Эдит. Каково? «Кажется, такие духи уже есть!» Журавлев бросил окурок под ноги. «Твою мать, крыша поехала! Наварил лапши, а я, дурак, уши подставил!» «Плебать! Перекуплю марку!» «Не в этом дело, Кирилл Алексеевич! Разве вы не поняли? Только свободный человек может позволить себе такие мечты! А я, раз свободен, то таковым останусь всегда!» В Париже или здесь, в Москве или на нарах в Магадане, с большими деньгами и шишем в кармане. Вот так, Кротов обвел рукой просторно разлившуюся реку, бор на дальнем берегу с белой полоской плеса. Посмотрел я вокруг и решил, что место для персонального рая вполне подходящее. И понеслась. Для начала окрутил завхоза, закодированный алкоголик. Такой дело не пропьет. Наладил через него производство в нашей богадельне крючков. Каких крючков? Журавлев понял, душещипательная часть окончена. Кротов начал тянуть свою игру. Вот чем опер отличается от цеховика, улыбнулся Кротов. Места же кругом рыбные, а снабжение даже при госнабе было убогим. А для демократов здешние аборигены вообще не существуют. Так вот, гнут шизики проволоку, и у которого ума хватает и нажраться крючков, затачивают крючки. Бабы плетут сети, называется это трудотерапией. Раньше клепали пластмассовые елочки, но от такой работы я имею в виду ее целесообразность, у здорового ум за разум зайдет. Теперь все довольны. А сейчас разворачиваем производство тампонов. Не улыбайтесь, я серьезно. Завхоз уже сунул кому надо в облздраве, и к нам как бы по ошибке прислали пару тонн ваты. Сейчас все ненадежные шизики, кому нельзя доверить крючки, крутят тампоны. Их расфасовывают уже в Заволжске. Там мой завхоз открыл кооператив. Часть продаем женскому населению, часть закупает облздрав для больничных нужд. «Вот теперь я вас узнаю, Савелий Игнатьевич!» Не выдержал и захохотал в голос Журавлев. «Это еще не все! На левом берегу гниет дебаркадер. Пропадает, как у нас принято, народное добро. Там раньше бакинщик жил. От трассы к дебаркадеру идет грунтовка. В лесу два озерца. Итого мы имеем охоту и рыбалку одновременно, плюс помещение для разврата, место на отшибе. Поверьте, дым там будет стоять коромыслом. За дополнительную плату для похмельной публики можно будет организовать экскурсию в наш дурдом. С пьяных глаз особо не поохотишься и с удочкой не посидишь. Значит, уток придется разводить при нашей богадельне. Очевидно, поставим теплицы. Летом будем подавать свежие овощи, зимой соленья. Кротов, вы это серьезно? Абсолютно. Я поставил по Союзу тысячи дел, и это уж как-нибудь доведу до ума. С оборота я имею 10% плюс процент за консультации в затруднительной ситуации. С ума можно сойти. Сходите на здоровье и оставайтесь здесь. Рекомендую. Зачем вы мне это рассказали, Кротов? А затем, он резко встал и вплотную подошел к Журавлеву, затем, чтобы вы поняли, лучший из известных мне оперов, человека, который с равным успехом может поставить дело здесь, на голом месте или в Париже, человека, которого превратили в ничто, втоптали в дерьмо, а он вылез, выжил и научился радоваться каждому дню. На гнилых понтах не ловят. Вы опять опоздали, Журавлев. В глазах Кротова загорелся нехороший огонек, а губы скривились в снисходительной усмешке. Вы опять немного опоздали.